Дети давно заблудились бы в этом мрачном лабиринте. Возвращаясь по своему следу, они аккуратно сматывали нитку на клубок. И вот, запыхавшиеся, усталые, они снова шли по коридору, где остались их вещи. И вдруг до слуха детей донесся отчаянный лай. «С Татошкой беда!» — вскричала Элли. Ребята стремглав бросились вперед. Им представилось страшное зрелище. Татошка сражался с десятком крыс, защищая провизию. Три или четыре крысы валялись на земле, показывая, какой отчаянной была битва. Завидев детей с факелом, крысы разбежались. «Как хорошо, что мы оставили собаку сторожить вещь», — сказал Фред. «Да, а то голодная смерть», — содрогнулась Элли. Она присела на чемодан, и глаза ее наполнились слезами. «Эх, сестричка, плачешь!» — воскликнул Фред и нежно прижал ее к себе. «Ты, побывавшая в таких переделках! Не унывай, как-нибудь выберемся! У нас остался главный выход из круглой пещеры. Мы его еще не проверили, а он-то, наверное, самый лучший!» Но девочка уже не могла ходить. Ноги ей не служили. «Будем устраиваться на ночлег», — сказал Фред. Он снял чехол, раскинул стенки чемодана, скрепил их винтами, и чемодан превратился в длинную прямоугольную байдарку с парусиновыми бортами. «Заметь, непотопляемая», — похвалился Фред, похлопав по воздушным ящикам в носу и корме лодки. «Это твоя постель. Провизию и собаку возьмешь к себе. Татошка будет тебя греть и караулить продукты. А ты?» «Я завернусь в чехол. Он очень плотный и теплый». Долго ли спали ребята, они не знали. Их разбудил лай Татошки. Крысы снова подбирались к пище. Для завтрака Фред сильно уменьшил порции, а пить совсем не стал. Только Элли налил одну крышечку от фляжки до Татошки половинку. Каждый факел он расщепил надвое складным ножом и крепко увязал пачку. «Знаешь, сестричка, — сказал Фред виноватым голосом, — я уверен, что нас откопают, и мы должны дотянуть до того времени». Этот день ребята провели у завала. Они чутко прислушивались, не донесутся ли до них какие-нибудь звуки с другой стороны. Но, увы, все было мертво и немо вокруг. Несколько раз они сами принимались кричать и стучать. Никакого отклика. Прошло много часов, а потом Фред решительно сказал. «Нет, Элли, сидеть здесь и ждать помощи значит погибнуть. Как видно, обвал слишком велик. Мы даже не слышим ударов кирки и лома. А я уверен, что папа там со своими товарищами». Голос мальчика дрогнул, но он мужественно продолжал. «Пусть у нас хоть один шанс из сотни найти выход. Мы не должны его упускать. Идем!» «Идем?» — согласилась Элли. «А что мы сделаем с чемоданом? Опять оставим здесь?» Фред долго думал. «Придется взять с собой, — наконец решил он. — Ноша тяжела, но ведь это наши постели. Без них мы не проспали бы в пещере и часа. И кто знает, может быть, мы сегодня заберемся так далеко, что просто не сможем вернуться сюда. Я понесу чемодан и провизию, а нитку будешь разматывать ты». «Зачем нам нитка, когда с нами Татошка?» «Папа велел ходить с бечевкой. Значит, все», — сказал Фред. И снова пленники подземелья пустились в путь. На этот раз по главному выходу из круглой пещеры. У Фреда была слабая надежда, что где-нибудь этот ход повернет и выведет их на поверхность земли, хотя и не в том месте, где они вошли. Но они оставляли позади себя милю за милей, а проход и не думал загибаться. То он расширялся, то суживался. Дети всякий раз с ужасом думали, что им не проползти с громоздким чемоданом. То вел через большие и малые гроты. И вот пришел жуткий момент, когда нитка кончилась. Это была тонкая, прочная нитка память о доме, и пока скитальцы держали ее в руках, они еще чувствовали какую-то связь с внешним миром. И вот эта последняя связь оборвалась. «Что делать?» «Глупо возвращаться назад», — сказал Фред. «Что толку ходить по одному месту? Будем надеяться на мел». «А у тебя еще большой кусок?» — спросила девочка. «Я вчера слишком щедро рисовал знаки», — признался Фред. «Но теперь стану экономнее. Буду ставить такие, чтоб только разглядеть». Путешествие продолжалось. Проход все понижался, вел вглубь. Стало гораздо теплее. Элли уже не куталась так зябко в платок, а Фреда перестала пробирать дрожь. Только Татошка в своей шубе чувствовал себя по-прежнему. Сырость в воздухе увеличивалась, по стенам коридора текли струйки воды, а на полу журчал ручеек. Теперь ребятам уже не угрожала гибель от жажды, и они вдоволь напились. Вода походила на минеральную, в ней клубились пузырьки газа.